Дверь открыла индианка, лет 15, одетая, как решил Кристофер, в униформу Нокс Холмс. На ней было темно-серое платье, перехваченное на поясе черным кожаным ремнем. Ее лицо и манеры нельзя было назвать приветливыми. Легкий шотландский акцент насторожил Кристофера, дав ему понять, что в ее душе немало кальвинистского железа. «Не могли бы вы сообщить преподобному Карпентеру, что мистер Уайлэм, о котором ему недавно говорил мистер Фрейзер, прибыл в Каллимпунг и хотел бы встретиться с ним как можно быстрее в любое удобное для него время?» Девушка оглядела его с головы до ног и, очевидно, осудила то, что увидела. В Нокс-Холмс девушкам внушали, что самые главные характеристики человека — это чистота, набожность и целомудрие. А плохо выбритый мужчина, стоящий на пороге, выглядел так, словно все эти качества в нем отсутствовали. Но он говорил и вел себя как английский джентльмен. «Да, Сахиб, могли бы вы дать мне свою визитную карточку, Сахиб?» «Мне жаль», — произнес Кристофер, — «но я только что прибыл из Англии, и у меня не было времени напечатать визитные карточки. Вы можете просто передать преподобному Карпентеру мое сообщение». «Преподобный Карпентер сегодня очень занят, Сахиб. Наверное, будет лучше, если вы придете завтра с визитной карточкой». «Я же только что объяснил вам. У меня нет карточки, юная леди». «А теперь, пожалуйста, сделайте то, что я попросил, и передайте мое сообщение». В этот момент кто-то резко отодвинул девушку в сторону, и в дверном проеме показалась худая женщина лет 40, по виду типичная пресвитерианка. «Я Мойра Карпентер», — вежливо сказала она с эдинбургским акцентом, скрежет которого мог растолочь стекло. «Я знаю вас?» «Боюсь, что нет, мадам», — ответил Кристофер. — «Меня зовут Уайлэм. Кристофер Уайлэм. Насколько я понимаю, мистер Фейзер, торговый агент, на прошлой неделе разговаривал насчет меня с вашим мужем. По крайней мере, так мне дали понять, когда я уезжал из Калькутты». — «Ах да, мистер Уайлэм, как хорошо, что вы пришли. Я думала, что вы другой». Произнося «другой», Мойра Карпентер имела в виду именно это. Она полностью соответствовала окружающей ее обстановке, словно по замыслу сурового и мрачного бога, обитавшего в Нокс-Холмс, она появилась на свет одновременно со всем тем, что ее окружало. И теперь все эти мрачные вещи словно отталкивали от себя яркое индийское солнце. Она была в черном, будто носила вечный траур, длинное платье без отделки и вышивки, больше похожее на клетку для тела, чем на одеяние для души. Став матерью десяткам осиротевших индийцев, если слово «мать» в отношении Мойры Карпентер вообще было уместно, сама она отказалась от попыток родить ребенка в 28 лет, как ей откровенно сообщили врачи в Эдинбургской королевской больнице, она просто была не способна на это. И 4 деформированных мертворожденных плода, которые она произвела на свет за предшествующие годы, окончательно убедили в этом врачей. Что-то сломалось в ее сердце, и ни врачи, ни молитвы не могли устранить поломку. Как христианка, чьей первейшей обязанностью в жизни является пополнение тех рядов, из которых Господь в один прекрасный день призовет избранных им, она с горечью говорила о своей потере. Она пыталась объяснить свою неспособность к деторождению тем, что она недостойная грешница. Но в глубине души радовалась, так как дети ей никогда не нравились, равно как и неприятная процедура совокупления, обязанная предшествовать их появлению. Она никогда не понимала, почему Бог не придумал более быстрого, удобного и гигиеничного способа. Теперь она посвятила себя, кроме всего прочего, сиротам Каллимпунга, о которых стало известно миру благодаря помещенным ею публикациям в тысячах церковных изданий. Также миссис Карпентер работала над планами миссии относительно донесения христианства до отсталых язычников, населявших Сикким и Тибет. В свои 44 года она была плоскогрудой, нервной и имела предрасположенность к заболеваниям почек. Два года спустя она погибла при трагических обстоятельствах. Составляющими этих обстоятельств являлись два тибетских пони, чрезмерно нагруженный мул и 100-метровой глубины пропасть в районе Кампо-Дзонг. Однако сейчас она стояла по одну сторону двери, а Кристофер по другую. «Мне жаль, что я не оправдал ваших ожиданий, миссис Карпентер», — с максимальной вежливостью произнес Кристофер. «Если я явился не вовремя, я зайду в другой раз. Но я приехал в Калимпонг по важному делу и хотел бы начать свое расследование как можно скорее».